ты все глупости говоришь, — скороговоркой заметила она, глядя в сторону. Никаких я молний не видала у тебя в глазах. Ты смотришь на меня большей частью, как моя няня Кузьминишна, — прибавила она и засмеялась. Ты шутишь, Ольга, а я не шутя говорю. И не все еще сказал. Что еще? — спросила она. Какая там бездна? Он вздохнул. А то, что не надо нам видеться наедине. Почему? Нехорошо. Она задумалась. Да, говорят, это нехорошо, — сказала она в раздумье. Да почему? Что скажут, когда узнают, когда разнесется? Кто ж скажет? У меня нет матери. Она одна могла бы спросить меня, зачем я вижу с тобой, и перед ней одной я заплакала бы в ответ и сказала бы, что я дурного ничего не делаю, и ты тоже. Она бы поверила. Кто ж другой? — спросила она. Тетка, — сказал Обломов. Тетка? Ольга печально и отрицательно покачала головой. Она никогда не спросит. Если б я ушла совсем, она бы не пошла искать и спрашивать меня, а я не пришла бы больше сказать ей, где была и что делала. Кто ж еще? Другие все. На медне Сонечка смотрела на тебя и на меня, улыбалась, и эти все господа и госпожи, что были с ней, тоже. Он рассказал ей всю тревогу, в какой он жил с тех пор. Пока она смотрела только на меня, — прибавил он, — я ничего, но когда этот же взгляд упал на тебя, у меня руки и ноги похолодели. — Ну? — спросила она холодно. — Ну вот, я и мучаюсь с тех пор день и ночь, ломаю голову, как предупредить Огласку. Заботился, чтобы не напугать тебя. Я давно хотел поговорить с тобой. — Напрасная забота, — возразила она. — Я знала и без тебя. «Как знала?» — спросил он с удивлением. «Так, Сонечка говорила со мной, выпытывала из меня, извила, даже учила, как мне вести себя с тобой». «И ты мне ни слова, Ольга?» — упрекнул он. «Ты мне тоже до сих пор не сказал ничего о своей заботе?» «Что ж ты отвечала ей?» — спросил он. «Ничего. Что было отвечать на это? Покраснела только?» «Боже мой! До чего дошло, ты краснеешь, — с ужасом сказал он. — Как мы неосторожны. Что выйдет из этого? — он вопросительно глядел на нее. — Не знаю, — кротко сказала она. Обломов думал успокоиться, разделив заботу с Ольгой, почерпнуть в ее глазах и ясной речи силу воли, и вдруг, не найдя живого и решительного ответа, упал духом. Лицо у него подернулось нерешительностью, взгляд уныло блуждал вокруг. Внутри его уже разыгрывалась легкая лихорадка. Он почти забыл про Ольгу. Перед ним толпились Сонечка с мужем, гости. Слышались их толки, смех. Ольга вместо обыкновенной своей находчивости молчит. Холодно смотрит на него и еще холоднее говорит свое «не знаю». А он не потрудился или не умел вникнуть в сокровенный смысл этого «не знаю». И он молчал. Без чужой помощи мысль или намерение у него не созрело бы, и как спелое яблоко не упало бы никогда само собой. Надо его сорвать. Ольга поглядела несколько минут на него, потом надела мантилью, достала с ветки косынку, не торопясь надела на голову и взяла зонтик. — Куда ты, крана? — вдруг очнувшись, спросил он. — Нет, поздно. — Ты правду сказал, — задумчивым унынием говорила она. Мы зашли далеко, а выхода нет. Надо скорее расстаться и замести след прошлого. «Прощай», — сухо с горечью прибавила она и, склонив голову, пошла была по дорожке. «Ольга, помилуй, Бог с тобой, как не видаться? Да я Ольга». Она не слушала и пошла скорее. Песок сухо трещал под ее ботинками. «Ольга Сергеевна!» — крикнул он. «Не слышит, идет». «Ради Бога, воротись!» — не голосом и слезами кричал он. «Ведь и преступника надо выслушать! Боже мой, есть ли сердце у ней? Вот женщины!» Он сел и закрыл обеими руками глаза. Шагов не стало слышно. «Ушла», — сказал он почти в ужасе и поднял голову. Ольга перед ним. Он радостно схватил ее руку. «Ты не ушла, не уйдешь», — говорил он. «Не уходи, помни, что если ты уйдешь, я мертвый человек. А если не уйду, я преступница. И ты тоже помни это, Илья». «Ах, нет! Как нет? Если Сонечка с мужем застанет нас еще раз вместе, я погибла?» Он вздрогнул. «Послушай», — торопливо и запинаясь начал он, — «я не все сказал». И остановился. То, что дома казалось ему так просто, естественно, необходимо, так улыбалось ему, что было его счастьем, вдруг стало какой-то бездной. У него захватывало дух перешагнуть через нее. Шаг предстоял решительный, смелый. «Кто-то идет», — сказала Ольга. В боковой дорожке послышались шаги. «Уж не Сонечка ли?» — спросил Обломов с неподвижными от ужаса глазами. Прошло двое мужчин с дамой незнакомые. У Обломова отлегло от сердца.